Владислав Крапивин. Крик петуха. Часть первая. Дачная жизнь Витьки Мохова. Кригер. Один. Первый раз Витька появился в обсерватории «Сфера», когда окончил 4-й класс. 2 дня бродил он всюду, раскрыв рот и распахнув глаза. Удивлялся башням, куполам и локаторам, гигантской решетчатой чаше РМП, радара межпространственных полей. А еще больше — скалам и дикому шиповнику, густоте окрестного леса, чистоте высокого неба и прозрачности ближнего озера. На 3-й день он изложил свое мировосприятие в стихах, которые немедленно были напечатаны в обсерваторской газете «Пятый угол». «Я от счастья чуть не плачу. Вот приехал я на дачу. Здравствуй, мой любимый дед. Здравствуй, мой велосипед. Буду я на нем кататься, буду в озере купаться, буду плавать и нырять, кверху пузом загорать. Мне на пузо сядет мошка и поест меня немножко, а насытив аппетит, снова в небо улетит. Я обед ей не нарушу. Мошка тоже хочет кушать. Я к букашкам всей душой. Мошки-крошки, я большой. В саду и в огороде равновесие в природе. Ходят куры у куста. Вот какая красота!» Стихи обрели шумную популярность. Их цитировали по всякому поводу. Толстая лаборантка Вероника Кугель положила их на музыку и пела под гитару. Лишь директор обсерватории Аркадий Ильич Доренский не разделял общего энтузиазма. Во-первых, он вообще смотрел на все явления со здравой долей скепсиса. Во-вторых, Аркадий Ильич в силу этой же привычки углядел в словах «буду я на нем кататься» некоторую двусмысленность. Так ли прост этот внешне симпатичный, но почти незнакомый и к тому же похожий на отца, 10-летний отпрыск Михаила Мохова? Кроме того, профессор Доренский придерживался вполне логичного мнения, что специальное научное учреждение закрытого, насколько это возможно в нынешние времена, профиля отнюдь не должно служить местом дачного отдыха для кого бы то ни было. Пусть это даже родной внук директора обсерватории. Но, с другой стороны, делать было нечего. Витькина мать активно занималась решением личных проблем. Витькин отец, который числился сотрудником сферы, был официально объявлен пребывающим в далекой и длительной командировке, а на самом деле находился неизвестно где. То есть не совсем неизвестно, но, впрочем, это особый и отдельный разговор. Так или иначе, а кроме любимого деда, приютить Витьку на каникулы оказалось некому. Это и заявила Аркадию Ильичу дочь Кларисса. «Можешь ты хоть раз в жизни позаботиться о единственном внуке?» Аркадий Ильич пытался возражать. Единственному внуку, мол, самое место в летнем лагере, а не в обсерватории среди взрослых и занятых важными делами мужиков и теток. Выяснилось, однако, что внук малость чокнутый, видимо, в папочку. В лагерной толпе жизнерадостных и дружных сверстников он сохнет, бледнеет, а по ночам, если верить бдительным воспитательницам, часто не спит, сидит на подоконнике и смотрит куда-то в небесное пространство. Так было в прошлом году. А в этом он вообще уперся, как упрямая коза. Не поеду, там скучище. В довершение слов Клариса начала всхлипывать. Профессор Доренский, в работе своей человек твердый и решительный, в семейных коллизиях таких свойств не проявлял. Ну и вот. Витька оказался вовсе не похожим на замкнутое, одинокое дитя. В обсерватории он со всеми зажил душа в душу. А лучшим его другом сделался младший научный сотрудник Михаил Скицын, по поводу чего дед буркнул «рыбак рыбака». Замечание деда было не совсем понятным. На Витьку Скицын вовсе не походил. Черный, как головешка, какой-то немного кривобокий, с крупным носом и ехидными, сидящими на разном уровне глазами, он был известен как скандалист и автор сумасбродных идей. Временами оказывалось, что идеи не столь уж сумасбродны, а потому и скандалы объяснимы, но слава оставалась. В отличие от других, Скицын с Витькой не церемонился. То и дело подначивал и критиковал. Так было и со стихами. Скицын заявил, что выражение «обед ей не нарушу» и «насытив аппетит» неграмотные, а в последнем четверостишии излишняя умилительность. Это было уже бессовестно. Ведь кто-кто, а уж Мишенька-то лучше всех должен был ощутить ироничность Витькиных виршей. Все понимаешь и цепляешься». «Ну ладно», — смягчился Скицын. «А врать все равно не стоило. Какие здесь куры? Один петух». Витька сказал, что сочинял стихи, а не перепись птичьего двора, и куры — это... как его? Поэтический образ. Скицын сморщился, нос его больше обычного отъехал в сторону. «Образ? Такого красавца поменял на каких-то дохлых абстрактных куриц? Такого рыцаря и героя?» Витька глянул подозрительно. Нет ли здесь намека? Не видел ли случайно Скицын, каким скандальным было знакомство с пернатым героем и рыцарем? Петуха звали Кригер. Безусловно, этот горластый красавец был одной из важных достопримечательностей сферы. Приезжавшие сюда иностранцы просили показать господина Кригера наряду с новейшим четырехмерным телескопом, преобразователем пространства, построенным группой «Кристалл-2». Не было в обсерватории человека, который относился бы к господину Кригеру безразлично. Поклонники петуха восхищались его внешностью. Перья Кригера отливали всеми оттенками меди, латуни и даже червонного золота. Хвост напоминал оранжево-алый плюмаж рыцарского шлема. Крылья были оторочены бархатисто-траурной каймой, а тяжелая двойная бородка и свисавший на сторону гребень словно состояли из прозрачных икринок, налитых гранатовым соком. Но, по мнению многих, роскошное оперение Кригера не искупало его коварного нрава. Этот разбойник имел привычку подкрадываться издалека, потом налетать с боевым воплем и клевать ноги, а то и спину. Случалось, что он получал отпор, но и тогда не покидал поле боя, а разбегался и повторял атаку. Однако даже самые лютые недруги Кригера отдавали должное одному его несомненному качеству — пунктуальности.